Глава 12. Ниточка. Утро следующего дня. Москва, неподалеку от станции метро Багратионовская. Где-то глубоко внутри каждого из нас заложен житейский опыт предыдущих поколений. И если обычного человека начинает неотступно преследовать смертельная опасность, его подсознание само извлекает из недр генеалогической памяти опыт воинственных предков, заставляя совершать такие поступки, на который еще вчера этот индивид вряд ли бы решился. Кашитов замер перед светофором, хотя зеленый глаз настойчиво предлагал двигаться дальше. Подождав несколько секунд, парень вдруг со всех ног рванул по зебре. На противоположной стороне дороги он оказался, когда зажегся красный. Быстро оглянулся и, не обнаружив хвоста, побежал к подземке. Через минуту Марат вошел в вагон метро, следовавший к центру города. На одной из остановок набрал Виталия. «Привет. Сильно занят?» «В общем, да. При делах. Я достал то, что обещал. И готов сразу передать. Чем быстрее, тем лучше». «Стряслось чего?» «Стряслось. Но об этом не по телефону. Куда сможешь подъехать?» «Я сейчас буду на Киевском вокзале». «Давай на Курский. Жду тебя через полчаса на нижнем этаже возле эскалатора. Если что, звони». «Понял». После инцидента с Жанной Кашитов в каждом человеке видел замаскированного врага. И Виталий в этом плане не являлся исключением. Однако седовласого приятеля Шустова Марат все же боялся сильнее. Слишком многое и неизвестно откуда тот знал. Воспитанный на фильмах о мафии, парень был уверен: крутые ребята за свою собственность убьют, не задумываясь. Димка может и жив пока только потому, что через него мафиози надеются выйти на похитителя саквояжа. Оказавшись в здании вокзала, к эскалатору Марат не спешил. Сначала он издали присмотрелся к поджидавшему его знакомому. Переждав минут 10 и не заметив ничего подозрительного, решил подойти. «Принес?» — спросил Виталий, протянув руку для приветствия. «А как же?» Прибывший ответил рукопожатием и полез в нагрудный карман ветровки. — Не здесь. Пойдем прогуляемся. Заодно и расскажешь о своих проблемах. Они поднялись на эскалаторе и направились к выходу из здания вокзала. — Жанну помнишь? — начал с вопроса Кашитов. Он старался вести себя спокойно, хотя самому казалось, будто за каждым углом притаился коварный враг. — И чего? — Она работала на дядю, который имеет нездоровый интерес к вашему клубу. — Из ментовки? — Нет, конкурент. Вот же подзаборное. Удавлю собственными руками. Думаю, не стоит. Этот дядя, полагаю, теперь сам готов заплатить большие бабки, только бы до нее дотянуться. Она что, его кинула? Ага, отомстила за издевательство. Только благодаря этому я и стою сейчас перед тобой живой и почти здоровый. Не понял. А ты тут при чем? Виталик насторожился и незаметно опустил руку в карман пиджака. Девица тогда углядела, как ты передавал аванс. На выходе из клуба меня ждали шестерки этого самого дяди. Сцапали и отвезли за город. А перед приездом большого босса мы с ней поговорили по душам. Подробности излагать не буду, главный результат. Оттуда мы смотались вместе. Прихватив загашник, укокошив троих охранников и спалив дом, уточнил Виталий. До него уже дошли слухи о необычном происшествии. При нас пожара не было. Когда уезжали, дом оставался цел. И при мне Жанна пристрелила одного мордоворота. О, стерва! В голосе звучало неподдельное восхищение. Представляю, как она распалила краба. До сих пор, наверное, клешнями клацает. Да, Марат, влип ты в историю. Надеюсь, о таблетках никому не рассказал? Взгляд, который сопровождал вопрос, очень не понравился Кашитову. Тот чуть не сорвался с места. Казалось, скажи, Марат, не то, что надеется услышать его собеседник, и... Парень все-таки сумел совладать с собой и, не тратя время на выдумывание подходящего ответа, просто выложил все как есть. Никому, кроме Жанны. А ей даже пришлось подарить одну. Так она вроде дурью не балуется. Брат у нее на этом деле опустился ниже плинтуса. Вот за его спасение меня и отпустили. Не обольщайся, парень. Если после пожара хоть одна камера наблюдения уцелела, то теперь твой светлый образ известен всей стае краба. Поэтому я и решил быстрее повидаться. Кстати, у меня появилась возможность достать еще пару тысяч таблеток. Сможешь пристроить? Скорее всего, смогу. Но окончательный ответ только через пару-тройку дней. А тебе пока надо срочно залечь на дно. Сам управишься или помочь? Есть парочка надежных норок. Кстати, Жанна просила передать, что в клубе, кроме нее, еще кроты имеются. Разберемся. Давай товар. Марат вытащил полиэтиленовый пакетик. Тут ровно 110 штук. Бонус первому покупателю? Единственному, Виталий. Неужели ты думаешь, что после случившегося я сунусь еще к кому-то? Жизнь у меня одна, и мне она пока не надоела. Верно говоришь. Держись ближе ко мне, не пропадешь. Обязательно. В общем, жду звонка. Нет, лучше я сам тебе перезвоню. В то же время, ровно через 3 дня. Да, самое главное, спохватился обладатель таблеток. Надо бы с ценой определиться. Согласись, 30 баксов за такую вещь – мизер. Первую нормальную партию товара я готов уступить по полтиннику за штучку. Скидка в 10% предусматривается? 12, не стал жадничать купец. Лады, согласился покупатель. Кашитов попрощался и направился к подземке. Он уже решил, что все это время безвылазно проведет в квартире подруги. Деньги, полученные от Жанны и аванс Виталия, позволяли найти и более роскошную норку, но шиковать Марат не спешил. Не та ситуация. «Никто не обещал, что путь к богатству окажется легким», — успокаивал себя парень. «Может, оно и к лучшему? Кто-то, свалившиеся как с неба заоблачные суммы, спускает в считанные дни и остается ни с чем. Я буду действовать осторожно. Положу в банк, и пусть набегают проценты. Нет, какую-то часть потрачу сразу и с размахом, но остальные...» Обладатель таблеток размышлял об этом всю дорогу. Он так размечтался, что почти забыл о недавнем страхе, а при выходе на станции Багратионовская даже не заметил старого друга. «Марат, ты где пропадаешь? Я уж думал, нет у меня больше друга». «Динка, не так громко», — перебил приятель Кашитов. «Давай отойдем в сторонку. Ты понимаешь, что меня конкретно подставил? Знаешь, каким идиотом я выглядел перед Шустовым?» «Не о том ты сейчас думаешь, Дима. Лучше ответь мне на пару вопросов. Ты до встречи в парке Шустову обо мне говорил?» «Нет». «А о саквояже?» «Тоже ни слова. Мы же с тобой договаривались. Никакой лишней информации». «Тогда почему седой мужик назвал мою фамилию, сказал о саквояже и был в курсе всех наших планов?» «Да я почем знаю?» Кирзанов перестал строить из себя обиженного. «Погоди, а тебе откуда известны подробности нашего разговора?» «Я волновался за тебя, друг. Боялся, что Шустов приведет с собой молодчиков. Потому и решил подстраховать». «Почему тогда после встречи, а где гарантии, что всезнающий приятель Шустова не организовал наблюдений со стороны?» — не дал договорить собеседнику Марат. «Думаешь, все настолько серьезно? Я и сейчас не уверен, что за тобой не следят. Да и сам с этими таблетками, честно говоря, чуть не попал. В общем, так. Канал с Володькиным отцом отпадает. Ты временно отходишь от дел. На вот». Кашитов достал из кармана 10 100-долларовых бумажек. «Это твоя доля от реализации первой партии товара. Постарайся отвлечь внимание Седова от моей персоны. Думаю, он очень опасен. Можешь даже позвонить ему и рассказать о нашей встрече». «Точно, так и сделай, минут через 10. Меня не ищи. Увидишь, не узнавай. Когда тучи разойдутся, дам о себе знать. А сейчас прощай». «Марат, а как же...» — совсем растерялся Димка. «Седой 300 000 предлагал». «В курсе. Предлагать можно что угодно. А в итоге расклад будет такой. Он получит желаемое, а мы перо в бок вместо денег». «Ты уверен?» «Да. По крайней мере, мне так показалось, а проверять неохота. Я и так последние дни постоянно рискую жизнью. Не для того судьба предоставила нам второй шанс, чтобы самим спустить его в отхожее место». Кашитов на прощание пожал приятелю руку и пошел прочь. но не в ту сторону, где находился дом подруги. А вдруг за Дмитрием и вправду следят? Принесла же его нелегкая. И без того тошно, а теперь еще приходится лишние круги наматывать. Марат добрел до автобусной остановки и заскочил в ближайшую маршрутку, предварительно убедившись, что других желающих нет. Через 15 минут он покинул микроавтобус, перебрался на противоположную сторону улицы и, уткнувшись носом в ближайший газетный ларек, стал поджидать рейс в обратную сторону. Слова Виталия о видеокамерах сгоревшего особняка заставили его прятать лицо. Марат прекрасно понимал, что шанс обнаружить одного человека в многомиллионном городе близок к нулю, однако ничего не мог с собой поделать. Хорошо еще, что в это время народу здесь не было. Продавец ларька и тот отсутствовал. Когда возле остановки резко притормозила какая-то легковушка, Кашитов вздрогнул. Неужели за ним? На всякий случай парень зашел за угол киоска. А я тебе говорю, никаких увечий. Босс велел доставить девчонку целой и невредимой. Услышал он голос одного из двоих высадившихся пассажиров. Автомобиль, который их привез, отъехал метров на 100 и припарковался на обочине. Если краб хочет с ней позабавиться, не будем портить шефу удовольствие. Только вот не надо было тогда называться ее крестным отцом. Много ты понимаешь. Папик, он не только по головке гладит, но и по попке шлепает. Методы воспитания бывают разными, вплоть до летальных, рассмеялся собственной шутке мужчина. Да, он нашел клевый повод подарить крестик с маяком. Наивная Жаночка решила, что сможет так легко отделаться от папеньки. 3 раза. Ха-ха-ха-ха. Васек, не спеши радоваться раньше срока. Мы ее еще не поймали. Не вопрос, куда она теперь денется, коза драная. Куда-куда? Твой напарник не воспринимал ее всерьез. И где он теперь? Он всегда дураком был. Небось, вылупил глаза на ее сиськи. А та и рада. О, доберусь я до ее горячего тела. Сколько нам еще тут торчать? 10 минут, не больше. Сейчас подъедет, никуда не денется. А вдруг она раньше выйдет? Тогда ее Вадик ловить будет. Он сейчас за ней плетется на своей тачке. Ох уж эти бабы, вечно их ждать приходится. А тебе не втерпешь? Если бы ты сегодня выпил столько пива, поглазел бы я на тебя. Уже бы давно отлил. Зря, что ли, у киоска стоим. Марат сообразил. Оставаться в укрытии небезопасно. Сначала медленно, затем все быстрее. Он, стараясь не шуметь, зашагал прочь. И опять не в сторону дома. Опомнился только на следующей остановке. Машинально забрался в первую же маршрутку и... «Привет!» Он опять умудрился наступить на старые грабли. Жанна сидела за спиной водителя и улыбалась своей обворожительной улыбкой. «А ведь скоро мы подберем тех двоих. И что тогда? Я снова попаду к крабу? Да что же за наваждение?» Кашитов почувствовал дрожь в коленях. «Жанна, тебя пасут. В нательном крестике маячок краба. На следующей остановке ждут 2 мордоворота. Сзади подстраховывает какой-то Вадик», — скороговоркой выплюнул Марат, присев напротив. «Не врешь? Тебе врать себе дороже. Вон, смотри вперед». Она оглянулась и сразу узнала парочку. Не мешкая, девица вытащила из сумочки пистолет и приставила его к башке водителя. «Мы пропускаем эту остановку, уважаемый», — сказала она ласково. Когда же шофер все-таки начал торможение, приняв выходку за глупую шутку, тон резко изменился. «Жми на газ, придурок! Не то мозги вышибу!» Газель рванула вперед, да так быстро, что легковушка, стоявшая в 100 метров, не успела перехватить лихача. Пассажиры моментально стихли. Жанна повернулась к ним. «Господа, это угон маршрутного такси. Я еще не решила, в какой стране мы сделаем первую остановку, так что принимаются любые предложения». После небольшой паузы с задних рядов раздался картавый голос. «Я давно хочу посетить Израиль, а денег на билет никак не скоплю». «Договорились, едем в Святую Землю». «У кого аллергии на Мертвое море, высадим через 5 минут». «Шеф», — обратился она к водителю, — «на перекрестке свернешь направо, потом заскочишь в арку и там остановишься. Понял? Вот тебе за хлопоты». Она передала ему купюру в 100 евро. Машина, перегородив собой проезд, остановилась там, где велела угонщица. Первыми из нее выскочили парень с девушкой. Затем начали испуганно выходить остальные пассажиры. Сзади маршрутку приперла синяя «Хонда» и серебристая «Субару». Спереди сигналил красный «Опель». Водитель только беспомощно развел руками. Девица перед выходом очень вежливо попросила ключи зажигания. «Мы уже в Израиле?» Последним салон покидал тот самый старик, которому не хватало денег на билет. «Нет, батя, не доехали мы до границы. Пробки». «Зато короткое время, что мы знаем друг друга, ты удивляешь меня уже второй раз, Марат». Жанна позволила перевести дух только через полтора часа, когда они выскочили из подземки. «Скажу тебе, это мало кому удается». «Я сам поражен», — сознался Кашитов. «С одной стороны, ему хотелось оказаться как можно дальше от этой девицы. Но с другой, он не мог не отметить, как лихо Жанна справляется с опасностями. Это же надо додуматься, угнать маршрутку, заблокировать ею путь преследователям и смотаться от бандитов через глухой двор, использовав окно первого этажа жилой квартиры». Бывший наркоман растерялся, когда, покинув «Газель», они оказались в каменном мешке многоэтажек. А дамочке хоть бы что. Нажав на кнопку домофона, она представила сотрудникам газовой службы. Квартиру ее пропустили как социального работника. Отчитав пенсионерку за излишнюю доверчивость, Жанна со спутником выбрались на оперативный простор через окно. Откуда узнал тех двоих? Совершенно случайно очутился с ними на одной остановке. Случайность, повторившаяся дважды, становится закономерностью. «Ты так не считаешь?» Нашла о чем спрашивать. «Лучше скажи, что нам дальше делать?» «А тебе-то чего бояться?» «Как чего?» «Пассажиры маршрутки меня наверняка запомнили и опишут людям краба». «Марат, не становись параноиком. Из тех, кто был в салоне, от силы пары человек на тебя взглянули. После того, как я стала угрожать водителю, кроме пистолета в моей руке, уже никто ничего не видел». «А бабушка в квартире?» – не унимался парень. «Тем более, ты был моей тенью, и максимум, что она могла запомнить – спину и затылок помощника лихой атаманши», – улыбнулась дамочка. «Еще скажи, что ты их не боишься». «Я же не совсем дура, просто стараюсь на вещи смотреть реально и не выдумывать себе лишних страхов. Кстати, как у тебя дела с Виталием?» «Нормально». Кашитов не имел ни малейшего желания посвящать девицу в подробности. «Будь с ним осторожен. И главное, не открывай все карты. При первой же возможности он тебя сдаст с потрохами. Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Избитая фраза и самому Марату показалась фальшивой. «А кто рискует бездумно, получает пулю в лоб после первого глотка». «Спасибо, утешила. Ты почему до сих пор в городе?» «Кое-какие хвосты подчистить нужно. Опять же, видишь, тебя встретила». «От маячка избавилась». Она открыла сумочку и вытащила пачку купюр. «Держи, ты меня снова выручил». «Откуда у тебя столько денег?» Марат спрятал котлету из банкнот в 50 евро. «Краба обчистила». Он гад думал, что мною можно бесплатно пользоваться. «А нет, не зря говорят. Отольются кошки-мышкины слезы». Взгляд девушки сразу стал жестким. «Из Москвы сегодня уезжаешь», — решил сменить тему Кашитов. «Если с делами разберусь». «Ну-ну. А ты?» «Притаюсь до поры до времени». «Тогда прощай», — Жанна протянула ладонь. «Если вдруг снова захочешь меня из беды выручить, знай, всегда отблагодарю. Пусть лучше неприятности тебя стороной обходят. А вдруг мне некогда будет?» Улыбнувшись, парень пожал ей руку. «Почему так случается, когда тебе до зарезу нужно поговорить с конкретным человеком, именно его и не найдешь?» «Причем еще позавчера. Судьба, казалось, сама преподнесла мне Зайцева. Бери, не хочу. Но стоило нам начать разговор...» «Наверное, я не научился пользоваться подарками свыше. Надо было слегка отодвинуть Людмилу в сторону, и если бы она не спалила меня взглядом, устроить Семену допрос с пристрастием. Пусть бы сразу и сознался, чем он может мне помочь». Мы с Виктором уехали в Москву до приезда полиции. Человеку с липовыми документами не стоит встречаться со следственными органами. Настроение было паршивое. Какой-то рок ходит за мной по пятам. Куда ни сунусь, везде трупы. И чем дальше в лес, тем этих дров все больше и больше. Через день после убийства генерала в квартире Виктора появился человек в полицейской форме. «Майор Кашевар», — представился он. «Костя, не мог бы ты и мне рассказать все, что знаешь о кавказце?» «Эта песня хороша, начинай сначала», — всплыло в память окончание поговорки. И я в очередной раз принялся перечислять наши с Анфисой злоключения. Потом посыпались вопросы. Надо отдать должное Владимиру Степановичу, расспрашивать он умел. Через 10 минут диалога мы докопались до номера телефона, о котором я и думать забыл. «Ты считаешь, что номер дал Анисим? Обоснуй». «Пожалуйста. В этом мире по прибытии у меня произошло две стычки. Первая с людьми Анисима, которые собирались доставить агента Ларгони к своему боссу. Вторая с подчиненными Артура. Ему я перешел дорогу почти случайно. Других неприятностей вроде не было». «Допустим», — кивнул майор. «Оба мечтали со мной расправиться, но Артур погиб до того, как на меня началась охота в Москве. И он точно не мог связаться с типом, заставившим меня освобождать девиц, поскольку сотовую связь на тот свет пока не установили. Остается только Анисим. А стрелок возле гостиницы, которого Анфиса на хвосте привела, не думаю, что он имеет отношение к этой игре. Просто любитель поживиться за чужой счет. Страховал приятелей. Был ранен. Нет, вряд ли такой будет преследовать». «Скорее всего, так оно и есть», — согласился Степаныч. «А ты не хочешь позвонить по тому номеру?» «И что я скажу?» «Важно, что будут говорить тебе. Предлагаете сделать это прямо сейчас?» «Ни в коем случае. Лучше воспользоваться таксофоном». Мы обсудили примерную тему разговора. Вместе с майором вышли из дома и направились к ближайшим будкам. Набрал номер. «Да», — ответили мне. «Слушаю». «Нет, это я вас слушаю. Сначала натравливайте на меня всех собак, а потом просите позвонить. Здоровьем интересуетесь? Могу заверить. Не дождетесь». «Костя? А вы кого ждали? Порядок вас задери. Спасибо, что со мной связались. Если бы я действительно с вами связался, господин, не знаю, как вас там, вы бы вряд ли сейчас разговаривали». «Успокойтесь, Константин. Произошла ошибка, которую еще не поздно исправить. Мы могли бы встретиться?» «Нет, я офигею. Думаете, нашли безмозглую овцу на заклане? Вы за кого меня держите? За ловкого человека, которому не следует горбатиться на ларгонцев. У меня есть для вас более выгодные условия работы, которые стоит обсудить при личной встрече, если она состоится. Умный человек не отказывается от деловых предложений». «Так кто умный?» Я положил трубку на рычаг. «Молодец, Костя», — похвалил майор. «Теперь нужно денек-другой выдержать паузу. Потом снова позвонить. И только на третьем контакте договориться о встрече». «Считаете, Анисим придет?» «Нет. Но кто-то из его команды явиться должен. Например, кавказец?» «Почему ты так решил?» «Он телепорт. Ему проще простого появиться и исчезнуть. К тому же у меня есть подозрение, что он обладает еще и телепатическими способностями». «И как это можно определить, кувырком тебя через коромысло?» Мы неторопливо шагали к дому Виктора. Я мимоходом взглянул на окно нашей комнаты и увидел в нем Анфису, которая, похоже, следила за нами. Помахал ей ручкой. Сконцентрировав энергию в зоне переносицы, как учили в разведшколе, мысленно ответил собеседнику. «Чутье у меня на уникумов. Вы ведь тоже телепат?» «Ешь твою медь!» — рассмеялся Степаныч. «И ты так каждого распознать можешь?» «Нет, только тех, кто ведется на подобную уловку». «Ну, молодец! Уел старика, уел!» «Но я ведь до последней секунды ни одной твоей мысли считать не мог. Семен, что ли, постарался?» «Нет». «А он умеет ставить защиту?» «Этот парень умеет многое». «А где он сам?» «Занимается похоронными делами. У Михаила Федоровича никого, кроме внучки, не осталось, а Зайцев ей вместо брата. Там же Людмила и Валерия с Ильей. Эх, жаль мужика. И чем он твоему Анисиму помешал?» «А мне вообще непонятно, как Зиран вышел на генерала. Ладно бы еще на Семена, который причастен к гибели первого агента». «Со слов ЗАУ, я имел некоторые представления о роли Зайцева в устранении пришельцев. Нужно переговорить с ним и в подробностях разузнать все, что он делал до первого появления кавказца. Владимир Степанович, меня неожиданно посетила интересная мысль. Если исходить из того, что убийца – телепат, кого он мог прочитать, когда спрашивал о таблетках? Тоже вопрос, задумался майор. Пробиться к мыслям Людмилы и Семена ему не по зубам, однозначно. Про внучку ничего сказать не могу. А генерал точно был открыт. Может, поводом для убийства как раз и стала информация? Соображаешь, похвалил Кашевар. Знать бы еще, о чем Михаил думал, когда увидел телепорта. Надо дождаться Семена. Господа, у меня, между прочим, завтрак на столе стынет, а вы шляетесь непонятно где. Радушно встретил нас Мелехова на лестничной площадке. Рядовой Анфиса, ты когда усвоишь главную истину? Строго спросил я. Какую? Делать замечания начальству недопустимо. Я просто доложила об обстановке на кухне. Быстро нашлась она с ответом. «А если некоторые воспринимают?» «Уже не воспринимают. Ты вроде нас завтракать звала?» «Так точно!» Она приложила руку к голове, а потом вырисовала ей вензеля в воздухе и с поклоном завершила изящный приглашающий реверанс. «Кувырком тебя через коромысло! Это же надо суметь так извернуться!» За столом уже сидела Зао, и ее лицо чем-то напоминало мне Ларгонцев. Наверное, покрасневшими глазами. Майор также заметил состояние женщины. «Что-то случилось?» «Я внимательно посмотрел на твой вещдок», — ответил ясновидящий. «И что?» «Нож поразил не ту цель», — произнесла Зао. «Не понял. Что значит «не ту»?» «Убийцы намечали другую жертву, и они не отступят, пока ее не уничтожат». «Кого именно?» «Майор, ты хочешь от меня слишком многого». Я не могу нарисовать четкую картинку будущего по туманным очертаниям. Это почти все, что рассказало орудие убийства. Почти? Три пары глаз одновременно устремились к круглолицей женщине. Есть еще некий неясный момент. Она словно ушла в себя. Зао, не томи, кувырком тебя через коромысло. Наши противники пока не знают о своей ошибке. Вот оно что. Первая хорошая новость. Поправь меня, если я ошибаюсь. За жизнь Людмилы, Наташи и Семена какое-то время можно не переживать. Но как только эти гады поймут свою оплошность, их нужно будет очень тщательно оберегать. Господа, молчавшая до сих пор Анфиса не выдержала, мне кто-нибудь объяснит, о чем вы тут говорите? Прямо тайны мадридского двора. Мы против кого воюем, в конце концов? Против врагов человечества, объяснил я. А конкретнее? Расскажу позже. Не видишь, у нас заседание штаба. Еще более строгим тоном сообщил я. Ой, извините. Девушка закрыла рот ладошкой. Между прочим, по поводу врагов человечества, Костя ничуть не преувеличивает. Поддержал меня Зао. Кстати, Степаныч, ты выяснил, что за мужики ввалились в дом генерала? Известные в своих кругах личности, мерзкие типы. Полагаю, нераскрытых дел на их счету не один десяток. Но и здесь не обошлось без странностей. Камера наблюдения на КПП поселка зафиксировала последние секунды банды. Главарь сначала пристрелил выживших подельников, а затем пустил себе пулю в висок. Ого! Неужели кто-то из людей Зирана обладает способностью к трансмиграции? Удивилась Зао. У нас в Ларгонии специалистов, умеющих захватить чужое сознание, найти несложно. Но на Зире такие уникумы практически не встречались. Выходит, офицер контрразведки не преувеличил, когда предупреждал о потенциальной опасности, таящейся в земных ресурсах. Тому, кто первым до них доберется, победа в войне гарантирована. А вот что ждет этот мир? Скажите, в объектив камеры больше никто не попал? Насколько я помню, тот, кто захватывает сознание, должен находиться рядом с подопечным. Ты прав, Костя. Поэтому главарь и не участвовал в налете. Экспертиза показала, бандиты прибыли к поселку на пассажирской газели, уничтожили охранников около шлагбаума, ворвались в дом генерала. Дальше сам знаешь. Так вот, вожак шайки, скорее всего, до последнего момента находился в автомобиле и вышел только для того, чтобы ликвидировать выживших и себя. Не исключаю, что его специально подставили под камеру наблюдения. Значит, у нас есть всего одна ниточка. Произнесла Зао. Лицо кавказской национальности. Только тянуть за эту ниточку следует крайне осторожно», — добавил майор Кашевар. Вечер того же дня. Москва. Автомобильная пробка на улице Профсоюзная. У каждого человека есть мечта. Один грезит о шикарной яхте, второй — о крутом автомобиле, а третьему — за счастье окурок, подобранный на дороге. У каждого и собственные цели в жизни — долгосрочные или сиюминутные, глобальные или маленькие. Но, как правило, все они сводятся к стремлению чем-то или кем-то обладать. А поскольку человечество в свое время изобрело универсальное мерило всех ценностей – деньги, то желание разбогатеть стало наиболее распространенным. Чем больше у тебя хрустящих бумажек, тем легче решаются любые задачи, начиная от положения в обществе и заканчивая покорением сердец юных красавиц. Была такая мечта и у Виталия Курносова. Работая, как это сейчас принято говорить, руководителем нижнего звена, он развозил убийственный товар по розничным торговцам. Собирал с них наличные, поощрял или штрафовал по результатам деятельности и передавал деньги на более высокую ступеньку в иерархии конторы господина Жукова, которого за глаза называли то полководцем, то жуком. Сейчас Виталий ехал на окраину столицы не по делам службы, хотя сама поездка должна была стать первым шагом его скромного карьерного взлета. Как же достали эти пробки! Сколько времени гробится! Неужели ни один мэр не способен с ними справиться? От тараканов и тех сумели избавиться, — нервничал молодой человек, двигаясь на своем «Шевроле» со скоростью пешехода. По службе Курносов подчинялся непосредственно распорядителю, в обязанности которого входило доставить партию товара в конкретное место и распределить его между мелкими дилерами. Все вопросы, за редким исключением, решались менеджером среднего звена по телефону и посредством электронной почты. Своего начальника Виталий видел 4 раза в год на квартальных сборах полетов. Над самими распорядителями стояли так называемые кураторы, имевшие выход на полководца. Исходя из современной терминологии, они являлись топ-менеджерами. Прерогативой этих специалистов было внедрение новых продуктов, расширение рынков, общая стратегия деятельности и кадровая политика. Должность Виталия считалась, пожалуй, самой непрестижной и опасной, поскольку поймать его с товаром было даже проще, чем розничных торговцев дурью. Естественно, парень мечтал о повышении. Лет за 5 он надеялся дорасти до распределителя, а потом, если очень сильно повезет, и до куратора. Хотя, по большому счету, желание сие было из ряда неосуществимых. Подняться до таких высот могли только родственники или близкие друзья босса. Еще возможность войти в круг избранных появлялась у людей, способствовавших финансовому взлету конторы. Но для этого требовалось почти чудо, а в чудеса рядовой разносчик не верил, пока на горизонте не нарисовался Марат со своими таблетками. И тут у Курносова наконец появился реальный шанс. Товар с такими уникальными возможностями стоил того, чтобы предъявить его боссу лично. Но к разговору с самим полководцем следовало тщательно подготовиться. Только слов будет недостаточно. Нужны более весомые аргументы. Именно для этого одному из торговцев разносчик поручил найти конченого наркомана. Тогда в клубе Курносов не ожидал, что от таблетки будет какой-то эффект. В служебной части заведения, индивидуумы, на лицах которых лежал нестираемый отпечаток их кайфового образа жизни, встречались каждый день. Первому попавшему он предложил отведать новейшие снадобья. Эксперимент прошел на ура. Но документального подтверждения факта преображения не осталось. Для разговора с боссом Виталию в качестве подопытного кролика требовался особый экземпляр, что называется, с самого дна. Если удастся вернуть к жизни конченого синяка, это будет означать, что таблеткам Марата действительно нет цены, и продавать их следует не всем подряд, а лишь самым состоятельным клиентам, и не только в России. Курносов наконец выбрался из пробки. Через 20 минут он с трудом припарковал машину в одном из дворов теплого стана. Захватив видеокамеру, покинул уютный салон. Из подъезда ближайшего дома выскочил Шурик. «Здравствуйте, Виталий. Сделала все, как вы просили. Клиент совсем дохлый, такие больше 3 месяцев не живут. За дозу готов себе руку отрубить. Не мельтеши, прервал подчиненного разносчик. Номер квартиры 9-я, 3-й этаж, дверь не заперта. Дома, кроме него, никого нет. Жена ушла 2 года назад. Дети, ты мне еще всю его биографию расскажи. С раздражением в голосе произнес Курносов. Свободен. Виталий миновал 4 лестничных пролета. Открыл дверь и прямо на пороге едва не выронил камеру из рук. Оцаривший внутри вони, подчиненный предупредить не успел. «Кто еще там приперся?» — раздалось из глубины квартиры. Начальник Шурика вошел в комнату. Из мебели тут оставался только диван с пропаленными от сигарет. А на нем лежало оно, полуголое существо кошмарного вида. Смотреть на это без страха, смешанного с отвращением, было невозможно. Покрытое то ли синяками, то ли пигментными пятнами, иссушенное тело, обтянутый кожей череп, бешеные глаза, в которых практически не читался разум. Дурной запах стал невыносим. — Я тебе таблетку принес, — с трудом вымолвил гость. — Какого? Засунь эту, знаешь куда? В общем, клиент дал понять гостю, что таблетка ему, что слону дробина. Это новейшее средство. И не таких в кайф вгоняло. Понял, падаль. Но просто так ты его фиг получишь. Курносов, думая лишь о том, как быстрее покинуть эту помойку, включил камеру и направил ее на доходягу. До того, видимо, дошло, что принесли лекарство. На лице, правда, на очень короткое время промелькнула печать разума. «Так это... как оно? У меня и нет ни хрена», — выговорил больной. «А ну, быстро поднялся, скотина!» Тот попытался, но максимум, что получилось, сползти с дивана и стать на 4 конечности. Виталий понял, что большего не добиться, когда подопытный завалился на бок, сделав первый шаг. «На, жри!» Экспериментатор с отвращением вложил таблетку в рот наркомана и отошел на пару шагов. «Меня сейчас точно вырвет наизнанку. Надо было все-таки Шурику вытащить его на свежий воздух, хотя там могли помешать. Да и эффект съемки в этих апартаментах, пожалуй, посильнее будет». Первыми исчезли пятна на теле. Затем глазные яблоки заняли несколько иное, не столь пугающее положение на лице. В купе с изменением самого взгляда преображение получилось действительно ярким. Затем дошло до цвета кожи. Мертвенно-серые оттенки отступили под натиском естественных тонов живой кожи. «А теперь встать можешь?» – спросил Курносов. Мужчина легко принял вертикальное положение и осклабился. «Класс!» Остальные эпитеты по поводу своего состояния подопытный высказал на более близком ему языке. Убедившись, что почва не уходит из-под ног, он неожиданно изобразил нечто вроде Комаринской. «Спаситель мой, дай я тебя расцелую!» и направился к оператору. «Да пошел ты!» Виталий спасся бегством. Уже в подъезде он выключил камеру. Возле машины его ждал подчиненный. «Ну как?» – спросил тот. «Сашка, сгинь с глаз моих! Ну и нужник ты нашел!» «Так сами же!» «Сгинь, я сказал!» Курносов включил зажигание. Машина тронулась с места и устремилась к центру города. Ее водитель сейчас мечтал скорее добраться до ванны и вымыться. Мысли о смердящем наркомане вызывали физическое отвращение до подкатывающей горлу рвоты. А тот словно чувствовал, что его поминают. Мужик никак не мог остановить икоту, начавшуюся при появлении в комнате еще одного незнакомца. Человек с орлиным носом возник перед глазами из ничего. «Сгинь, нечистая!» Хозяин дурно пахнувшей квартиры наконец обрел дар речи. «Где найти человека, который тебе таблетку дал?» «Я не знаю. Я его первый раз видел». От страха наркоман в раз забыл все матерные слова. «А второй, который его привел?» «Адреса не знаю. Но найти Шурика можно в баре». Излечившийся вспомнил название и улицу. «Спасибо, уважаемый!» — улыбнулся Рустам. Это была крупная удача. Во-первых, телепорт сумел считать внешность парня, давшего больному лекарство. Во-вторых, появилась реальная ниточка, как на него выйти.